но он имел в виду брак. Мы в молчаливом согласии снова включили телевизор. С улицы донесся рев мотоциклов. Пегги возвращалась со свадьбы. Сид спустилась по лестнице, все еще одетая в то самое зеленое шелковое платье. Я почувствовал в душе нечто приятное, что могло показаться волной надежды. А может быть, просто ностальгией? В любом случае, я радовался, что она пока не выбросила это платье. Мы вышли на улицу, где перед нашим домом уже собралось с десяток мотоциклов. Мужчины во фраках, женщины в вечерних платьях. На всех поверх торжественных нарядов надеты кожаные куртки, на головах шлемы. Друзья жениха и невесты гордо восседали на своих БМВ, Нортонах, Харлиях и Триумфах. Невеста находилась позади Джима на его мотоцикле, а Пегги устроилась в коляске одной из машин свиты. Ее мама извлекла оттуда свою дочку. «Тебе понравилась свадьба?» — поинтересовалась Сид. Пегги начала восхищенно пересказывать все то, что запомнилось ей больше всего. «Я держала цветы и шла сразу за Либерти, когда она продвигалась к алтарю, ну, туда, где регистрируют брак». Джим рассмеялся. «Молодец, девочка, все правильно. Иди сюда, моя принцесса, поцелуй своего папочку». Мы с Сид в смущении наблюдали за тем, как обнимаются отец и дочь. На этом участие Пегги в торжестве заканчивалось. Ее не приглашали повеселиться вместе со всеми остальными в кафе «Тон Ап». Затем молодожены уезжали в Манилу проводить медовый месяц. Пегги села на колени Джима лицом к нему. Оба сияли от счастья и улыбались. На улицу вышел Пэт. Он закрывал себе уши ладонями, чтобы не слышать страшный рев мотоциклов. «Ну что ж», — произнесла Сид, — «примите мои поздравления». «Да». Поддержал я ее. «Я тоже вас поздравляю». Джим только усмехнулся. И в ту же секунду мотоцикл, рванувшись с места, умчался прочь. Я не мог поверить своим глазам. Нортон уносился вдаль. Невеста сидела позади Джима, а Пегги впереди него. Было слышно, как хохочут от восторга и радостно визжат и невеста, и подружка невесты. Я подумал, что вот это, наверное, и есть похищение ребенка. Мне почему-то показалось, что Джим решил отнять у Сид Пегги. «Нужно было надеть ей шлем», — заворчала Сид. «Я понимаю, что они решили еще немного развлечься, но все равно мне это не нравится». Джим развернул мотоцикл в самом конце улицы и снова устремился нам навстречу. Его дочь не переставала хохотать, обнимая своего папочку, а за мотоциклом, как светлое знамя, развивался шлейф свадебного платья невесты. Внезапно переднее колесо машины оторвалось от асфальта. Нортон яростно взвился на дыбы, и вся троица отчаянно заверещала одновременно от ужаса и восторга. Такие крики обычно слышатся возле аттракциона «Русские горки». В следующую секунду мотоцикл опустился на оба колеса, резко затормозил и остановился. Все гости, сидевшие на своих мотоциклах, зааплодировали и в знак одобрения заставили свои машины дружно взреветь во всю мощь. «Еще!» — потребовала Пегги. «Только один разик», — предупредил Джим. «Никакого разика!» — нахмурилась Сид, забирая ребенка. «Ну, мамочка!» Джим устало вздохнул. «Узнаю тебя, Сид. Ты все такая же». «Достаточно!» — строго произнес я. Жених перестал улыбаться, и мне показалось, что он впервые в тот день посмотрел мне в глаза.